Часы отсчитывали секунды, щелкали затворы, а на экране тонул голубой японский архипелаг. Тонул, чуть накренившись, словно задыхаясь, скользя все ниже и ниже. И вот он замер. Зеленое свечение под Тихим океаном поблекло так же, как и красное под Японским морем. Редели цепочки красных точек, приобретая постепенно оранжевый, а потом и желтый цвет. Еще немного, и они почти погасли. «Время. После вторичного пуска 62 секунды», — ответил кто-то. «В пересчете на дни 32 дня с небольшим». «И такой катаклизм произойдет всего за какой-то месяц», — раздался голос Маситы. «А на какое расстояние переместятся острова?» — спросил Юкинага. «Максимально 35 километров по горизонтали и минус 2 километра по вертикали. Восточная часть Японии к юго-востоку, западная — к югу, а Кюсю опишет полный круг и южной частью обратится к востоку». «Перемещение по вертикали составит 2 километра. Тогда вершины гор останутся под водой». «Останутся. Но вы думаете, на них можно будет жить?» — усмехнулся Наката. «Там произойдут обвалы, извержения, и перемены на этом не кончатся. Архипелаг будет опускаться и дальше». «Да», — подтвердил сотрудник управления метеорологии, глядя на приборную панель. «Перемещение продолжится со скоростью несколько сантиметров в день, как по горизонтали, так и по вертикали». «А может быть, модель неверна?» — резко спросил Масита. «Я не могу вот так сразу этому поверить. Да что же это за энергия, которая перемещается со дна Тихого океана под Японское море? Трудно допустить, чтобы она с такой скоростью могла преодолеть скальные породы на глубине сотен километров. Да и, я повторяю, подобное скопление энергии, далеко превосходящее пределы упругости коры...» «Да не волнуйтесь, постойте», — перебил Наката. «Вполне возможно, что модель несовершенна. Мы ведь совсем не знаем, что творится на глубине 100 километров. Но такое перемещение энергии допустимо. Вам известен туннельный эффект?» «Ну, знаете, Наката-кун, я, конечно, признаю вашу гениальность, но нельзя же все валить в одну кучу», — возбужденно заговорил Юкинага. «Туннельный эффект используется в моделировании атомного ядра, и эту модель вы считаете возможным использовать для объяснения таких грандиозных явлений, как процессы в земной коре?» «Постойте, я и не думаю прямо ссылаться на туннельный эффект. И никто не считает, что перемещение энергии в твердом теле, таком как скальные породы, происходит только за счет переноса тепла колебаниями кристаллической решетки. Но существует интересное явление, напоминающее туннельный эффект, который происходит в плотных твердых телах». «Какое именно?» «Перемещение энергии в пограничных участках твердой и жидкой, двухфазной материи». «Вы имеете в виду лед?» «Глетчер», — сказал Наката. «Говорят, внутри огромных щитов глетчера возникают дыры и трубчатые образования, по которым течет вода. Разумеется, в этой воде содержится ледяное крошево, так что достаточно малейших колебаний температуры или давления, чтобы вода опять превратилась в твердое тело и трубка исчезла. Тем не менее, по-видимому, в глетчерах существуют достаточно длинные трубки, по которым течет вода». «И вы хотите сказать, что подобное явление происходит под японским архипелагом?» — не без иронии спросил Масита. «Доказательства?» «Откуда?» — Наката скрестил на груди руки. «Но вы не задумывались, почему магма выступает через трубообразное отверстие? Считается, что колодцы Фудзи образовала остаточная лава». Как ей это удалось?